Домой мы ехали почти 3 часа, и все это время я говорил без умолку, изливая мастеру все, на что раньше ни за что бы не решился. Я коснулся всего, что только смог припомнить, от костюмов до выбора площадки, от распространения билетов до музыкального оформления, от афиш до времени выступления, и мастер Игуда дал мне высказаться до конца. Его, безусловно, удивили, если не сказать обескуражили, и дотошность моего разбора, и твердость позиции, но я знал, что от этого разговора зависит все мое будущее, вот и рубил с плеча. А если бы краснел да запинался, толку было бы чуть. Мастер Игуда спустил на воду корабль, в котором было полно дыр, и я решил, что чем их затыкать, а потом сидеть, ждать, как бы затычки не вылетели, и нас бы не потопило. Лучше уж вернуться в тихую гавань и все основательно переделать. Мастер слушал меня серьезно, не насмешничая, не перебивая, и в конце концов сдался почти по всем пунктам. Наверное, ему было непросто признать свой провал. Однако он не меньше меня желал успеха и был достаточно умен, чтобы понять, что завел нас не в ту степь. Это не означает, будто у мастера не было концепции, а у меня была. Однако его концепция давным-давно устарела, соответствовала больше пошленьким вкусам пары его довоенного детства, а не бурным и быстрым ритмам нашего времени. Я же искал новую, современную форму, простую, бесхитростную. И постепенно он меня понял и согласился как минимум с тем, что мой подход тоже имеет право на существование. В чем-то он, конечно, уперся. Мне, например, ужасно хотелось съездить в Сент-Луис и подняться в воздух на глазах у всего родного города, но эту идею он зарубил на корню. «Это самое опасное для тебя на земле место», — сказал он. «И в ту минуту, когда ты туда приедешь, ты подпишешь себе смертный приговор. Запомни мои слова. Сент-Луис для тебя не лекарство, это яд, и тебе оттуда живым не вернуться». Я не понимал, отчего он так горячится. Но тут он стоял твердо, и его было не переубедить. Потом вышло так, что слова его оказались пророческими. Всего через месяц после этого нашего разговора на Сент-Луис обрушился ураган, самый страшный за все столетие. Он сокрушил город за 5 минут, будто артобстрел из преисподней, а когда все закончилось, 1000 домов осталось лежать в развалинах, похоронив под собой 100 человек, и 2000 раненых с переломами, истекавшие кровью, стонали на улицах. В тот момент мы ехали в Вернон, штат Оклахома. 5-й город из тех 14, где мы подписались дать выступление. А когда потом, после завтрака, я потянул к себе полистать местную газетенку и увидел снимки, меня едва не вывернул наизнанку. Я-то решил было все, мой мастер спекся, а вот вам, пожалуйста. Он знал то, чего мне не узнать за всю жизнь, слышал то, чего никто больше не слышал. И не было на свете ему равных. Если еще хоть раз, — подумал я про себя, — я позволю себе в нем усомниться, да покарает меня Господь и да скормит мой труп свиньям. Но я слишком забегаю вперед. Ураган смел Сент-Луис в конце сентября, а у нас пока что 25 августа. Мы с мастером все еще в прилипшей к телу одежде едем в Вичиту, в дом миссис Витерспун. После долгой беседы о спасении номера будущее перестало казаться мне таким мрачным, хотя не берусь утверждать, будто на душе стало совсем уж легко. Сент-Луис был ерунда. Мелкое расхождение. Существовали куда более серьезные причины для беспокойства. Недоговоренности по основным пунктам нашего, если хотите, договора. Вот я и решил, что, коли начал прямой разговор, то обязан довести его до конца. Потому зажмурился и заговорил о миссис Витерспун. Раньше я ни за что не посмел бы даже близко коснуться сей темы, и теперь оставалось надеяться, что мастер не озвереет и не врежет мне по рубильнику. «Может, это и не мое дело», — сказал я, приступая как можно осторожней. «Но я не совсем понимаю, почему миссис Витерспун не поехала с нами?» «Она не захотела мешать», — сказал мастер. «Побоялась сглазить». «Но ведь она у нас шеф, разве нет?» «Она платит по счетам». Я бы, например, подумал, что ей тоже захочется посмотреть, куда пошли ее денежки. Она у нас, что называется, партнер без голоса. Без голоса? Шутите, хозяин. Да у нашей миссис голоса будет побольше, чем у этой колымаги. Она ух тебе разжует и выплюнет быстрее, чем слово вставишь. Дома — да. Я говорю о деле. А дома у нее, безусловно, язычок еще тот. Спорить не буду. Не знаю, что ее достает, но пока вы там приходили в себя, она иногда вела себя очень странно. Она, конечно, хорошая тетка, ничего не скажешь, но иногда, прошу прощения, просто отрыбь брала на нее смотреть. Она была не в себе. Нельзя ее за это винить, Уолт. За это лето ей пришлось проглотить много неприятного, а она существо куда более хрупкое, чем может показаться. С ней нужно просто набраться терпения. То же самое она говорила про вас. Миссис Витерспун умная женщина. Возможно, немножко взбалмошная, но голова на плечах у нее имеется, да и сердце доброе. Мамаша Сиу, да почиет ее душа в мире, мне сказала как-то, будто вы хотели на ней жениться. Хотел. Потом передумал. Потом опять захотел. Потом опять передумал. А теперь не знаю. Если я за свою жизнь что-то и понял, малыш, так это что никогда ничего нельзя знать заранее. А когда речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной, тут бессмысленно и гадать. Да уж, она тетка норовистая. Что правда, то правда. Только решил, что стреножила. Она возьмет, скинет веревку, да и ускачет на соседний лужок. Вот именно. Потому иногда лучше ничего не предпринимать. Если ждать на месте, то есть шанс, что то, чего хочешь, само тебя найдет. Чересчур умно для меня, сэр. Не только для тебя, Уолт. Но если когда-нибудь вы таки решитесь жениться, спокойной жизни вам не видать. Не забивай себе этим голову. Думай о работе и предоставь мне самому разбираться в любовных перипетиях. Не хватало еще, чтобы всякая мелочь меня наставляла. Это моя песенка, и я буду петь ее так, как считаю нужным. Мне не хватило духа продолжать этот разговор. Мастер Иегуда был, конечно, волшебник и гений, но мне и тогда было уже понятно, что в женщинах он ни черта не смыслит. Я-то знал все сокровенные мысли, которые прятала от него миссис Витерспун. Слышал и не раз ее непристойные пьяные излияния и знал, что ничего моему мастеру не светит, если он не возьмет быка за рога. Не желала она сама его находить. Она желала, чтобы он добивался ее и добился. И чем дольше он будет ждать на месте, тем меньше у него шансов. Но как я мог это ему сказать? Никак. Никак. Если мне дорога была своя шкура, и потому я закрыл рот на замок, предоставив событиям развиваться своим чередом. Это его гусыня, сказал я себе. Вот пусть он ее и жарит, коли так хочет. И кто я такой, чтобы лезть в его дела? Вернувшись в Вичиту, мы занялись подготовкой нового номера. Миссис Витерспун ничего не сказала нам по поводу пятен на сиденьях. Думаю, она отнеслась к ним как к неизбежным издержкам, без которых не обойтись ни в одном крупном начинании. Все приготовления, от репетиции в новых костюмах до составления расписания и печатания афиш и рекламных листиков, заняли 3 недели. И все это время мастер Иегуда и миссис Витерспун были против моих ожиданий исключительно веселы и друг с другом ласковы. Может, я и не прав, думал я про себя, может, мастер и понимает, что делает. Однако в день отъезда он совершил одну оплошность, одну тактическую ошибку, которая-то и показала несостоятельность всей его стратегии. Я стоял у дверей и ждал, пока они попрощаются. И больно было смотреть, как заканчивалась эта маленькая печальная главка из истории разбитых сердец. Он сказал: «До встречи, подруга. Мы вернемся через месяц и 3 дня». А она сказала: «Да, мальчики, вам пора. Вас ждут голубые дали». Тут наступила неловкая пауза, мне стало совсем уж не по себе, и я разинул свой большой рот и сказал: «А в чем дело, мэм? Почему бы вам не прыгнуть за руль, да и не уехать всем вместе?» Я видел, как при ее словах у нее заблестели глаза, и уверен так же, как в том, что если 20 раз подряд сказать «банка», то получится слово «кабан», она готова была бы отдать 6 лет жизни, только чтобы начхать на все и действительно сесть в машину. Она повернулась к мастеру и сказала: «Ну и что ты об этом думаешь? Ехать мне с вами или нет?» И тут он, надутый болван, похлопал ее этак по плечу и сказал: «Решай сама, дорогая». Глаза у нее на секунду потемнели, но это еще был не конец. Еще не теряя надежды, она дала ему новый шанс исправить ошибку и сказала: «Нет, реши ты. Я не хочу вам мешать». А он сказал: «Ты свободный человек, Марион. Не в моих правилах указывать тебе, как и что делать». Вот это был конец. Я видел, как свет в ее глазах померк. Лицо замкнулось, приняло натянутое, насмешливое выражение, и она пожала плечами. «Как угодно», — сказала она, — «у меня и тут дел хватает». А потом, храбро выдавив из себя улыбку, добавила: «Если будет время, черкните открытку. Насколько я знаю, они до сих пор стоят цент за штуку». Так оно всегда и бывает. Возможность, какая случается раз в жизни, была упущена навсегда. Мастер позволил ей выскользнуть у него из рук, но хуже всего то, что он, кажется, даже не понимал, что наделал. На этот раз мы отправились в путешествие в другой машине. После Ларнеда миссис Виттерспун купила нам черный подержанный Форд. Она назвала его «Чудо-мобиль». И пусть он и уступал Крайслеру по размерам и по мягкости хода, но то, что от него требовалось, сделал исправно. Мы выехали в дождливое утро в середине сентября, и Вичита вскоре осталась позади. А примерно еще через час я и думать забыл про мокрый платочек, которым только что утирал глаза. Мысленный мой прожектор устремился вперед, к Оклахоме, первому штату, намеченному в нашем турне. И в Редберде я выскочил из машины резвей обезьяны, как черт из табакерки. «На этот раз все получится», — твердил я про себя. «Да, сэр, вот сейчас все и начнется». Даже название города я счел счастливым предзнаменованием, и хотя я в те времена не очень верил приметам, это совпадение здорово подняло во мне дух. Редберт. Редберт. Красная птица. Как мой любимый бейсбольный клуб в Сент-Луисе, дорогие мои кардиналы. Кардинал — ярко-красная американская птица семейства кардиналовых. Номер у нас был тот же, только в других костюмах. Но это все изменило. И зрители заулыбались, едва меня увидев, что было уже полдела. Сначала сказал свое слово мастер Ягуда, выдав класс и запудрив этим шлемазлом мозги только так. А потом вышел я. А уж мой костюмчик под Гека Финна был в том же искусстве последним словом, так что в конечном итоге мы их сразили насмерть. Среди женщин шестеро или семеро бухнулись в обморок. Дети принялись вопить, а мужчины замерли, не веря глазам, и в благоговение ахнули. Я продержал их 30 минут, кувыркаясь, взмывая в воздух, скользя над гладью большого на солнце сверкавшего озера и под конец, подбросив свое легкое тело на рекордную высоту в 4,5 фута, после чего плавно спланировал на берег, встал и отвесил поклон. Меня встретила буря оваций, сплошной восторг. Они визжали, орали, отчаянно били в ладоши и бросали в воздух конфетти. Я впервые вкусил успеха, и этот вкус мне понравился. Как ничто, ни до и ни после. Данбар и Баттист, Джамбо и Планкетсвиль, Пиккес, Мьюз и Беттель, Вапанука, Богги Депот и Кинг Фишер, Герти, Ринглинг и Марбл-Сити. Если бы я не писал книгу, а снимал кино, в этом месте на экране возник бы настенный календарь и полетели бы, отрываясь, листки. Сквозь их мелькание на заднем плане было бы видно деревенские дороги, катящиеся шары перекати поля, карту восточной части Оклахомы, по которой мчался бы наш старенький форт, и крупно, по очереди, появлялись бы названия городов, в которые он въезжал. Все это шло бы под быструю с синкопами музыку вперемешку со звонким лязгом кассовых аппаратов. Кадр следовал бы за кадром, наплывал один на другой, огромные, полные монет корзины, придорожные домики, руки, плещущие в овациях, ноги, топочущие от восторга, разинутые рты, поднятые к небу изумленные лица с вытаращенными глазами. Целиком эпизод занял бы секунд 10. Но за это время зрители в кинотеатре успели бы узнать всю историю того месяца, от начала и до конца. Ах, добрые сентиментальные старые голливудские ленты! В книгу ни за что столько не впихнуть. Возможно, киношный рассказ и страдает поверхностностью, однако цели своей достигает отлично. Память похожа на суматошные кадры. И если сейчас я вдруг неожиданно подумала о фильме, то это, возможно, потому что в то лето я часто бегал в кино. После «Триумфа» в Оклахоме недостатков в приглашениях у нас не было. И день за днем, и месяц за месяцем мы с мастером проводили в дороге, переезжая из городка в городок. Мы выступали в Техасе, Арканзасе и Луизиане, по мере приближения зимы забираясь все глубже на юг. И каждый раз, добравшись до места, в перерывах между выступлениями, я при первой возможности бежал в какое-нибудь местное бижу, где показывали очередную новинку. Мастер занимался организационной стороной дела, беседовал с менеджерами и распространителями билетов, договаривался о расклейке афиш и рекламных листков, так что обычно времени на походы со мной у него не было. Почти всякий раз, вернувшись из кинематографа, я заставал его в гостиничной комнате в одиночестве с книгой в руках. Книга всегда была одна и та же — маленький зеленый потрепанный томик, который он везде возил с собой, так что вскоре я изучил эту обложку не хуже, чем морщинки и складки на лице мастера Иегуды. Книга была, ко всему прочему, по латыни, и автором ее был Спиноза. Это не забылось даже теперь, спустя столько лет. Однажды я спросил у мастера, почему он все время начинает ее сначала, и он ответил, что это потому, что в этой книге невозможно дойти до конца. Чем больше начинаешь понимать, тем больше там находишь, а чем больше находишь, тем дольше читаешь. «Волшебная, наверное», — сказал я. «Значит, ее на всю жизнь хватит». «Вот именно, Шпендрик, она неисчерпаема. Это будто бы выпил вино, оставил на столе вроде бы пустой стакан, а потом глядишь, и, о чудо, он оказывается полный. Ага, и сидишь пьяный в хлам, всего раз ты и заплативши». «Лучше не скажешь», — сказал он, неожиданно отвернувшись от меня к окну. «Пьяный этой жизнью, малыш, пьяный ее загадкой». Боже милостивый, как же я был тогда счастлив с мастером. Я любил даже сами дороги, а если учесть прочие составляющие наших переездов, толпы зрителей, выступления, деньги, которые нам платили, то, конечно, те первые месяцы были лучшим временем моей жизни. Даже когда первые восторги прошли, и я попривык, ничего мне не надоело, ничего не хотелось менять. Продавленные матрасы, проколотые шины, дешевые забегаловки, дожди с вынужденными простоями, унылые степи — все это были мелочи. Все отскакивало от меня, как горох. Мы складывали в чемодан очередные, добытые честным трудом 70 или 100 баксов, садились в свой форт и не спеша катились в следующее захолустье, глядя на пробегающие пейзажи и с наслаждением смакуя особенно удавшиеся части номера. Мастер был ко мне великодушен, всегда подбадривал, всегда помогал советом, всегда прислушивался к тому, что я говорю, и ни разу не дал почувствовать, будто я, пусть хоть на волосок, но ниже. После лета отношения между нами переменились. Позиции наши стали совершенно иные, и теперь мы лишь дополняли и уравновешивали друг друга. Мастер отвечал за свою часть работы, я за свою, и вместе мы делали одно дело. До обвала на бирже оставалось еще 2 года, однако на окраинах депрессия уже началась, и где мы побывали, там фермерам, а также сельским рабочим приходилось очень нелегко. Мы не раз видели перед собой отчаявшихся людей, и мастер Иегуда учил меня никогда не смотреть на них сверху вниз. «Уолт — чудо-мальчик, им нужен, как воздух», — говорил он, «и нельзя забывать об ответственности, которую это накладывает». Когда человек своими глазами видит, как 12-летний ребенок делает то, что раньше приписывалось только святым и пророкам, это будто гром с ясного неба, и мое появление способно заронить надежду в души сотен и тысяч людей, давно ее потерявших. К Конечно, никто не мешает заработать на этом кучу денег. Однако, если не понимать, что я в своих выступлениях трогаю зрителей за сердце, то я и не сумею подняться до положенных мне высот. Думаю, именно по этой причине мастер и определил мне начинать карьеру во всех тех медвежьих углах, в забытых Богом и людьми местах, которых нет ни на одной карте. Он хотел, чтобы слух обо мне расходился медленно, чтобы я успел прочно почувствовать почву под ногами. Не меня он пытался держать в узде. Он хотел контролировать ситуацию, чтобы я, если вспыхнул, то как звезда, а не как масло на сковородке. Кто я был, чтобы спорить с ним? Выступления организовывались без перебоя. Доходы выходили хорошие, а когда наступала ночь, у нас всегда была крыша над головой. Занимался я тем, о чем мечтал, и получал от этого такое удовольствие, что мне было совершенно наплевать, выступаем мы в Париже, во Франции или в Париже, в Техасе. Разумеется, не всегда и не все шло гладко, однако мастеру, похоже, не страшны были никакие рытвины и ухабы. Например, когда мы приехали в Дублин, штат Миссисипи, в нашу дверь постучался школьный инспектор. «Почему этот парень не в школе?» — сказал он мастеру, тыча длинным костлявым пальцем в мою сторону. Как вы знаете, в те годы существовал соответствующий закон со всеми прилагавшимися к нему указаниями и инструкциями. Я подумал, что вот нам и конец. Но мастер только улыбнулся, пригласил любопытного джентльмена войти и достал из нагрудного кармана пиджака сложенный лист бумаги. Бумага была вся в печатях и конторских штампах. И, ознакомившись с ней, инспектор смущенно приложился пальцами к шляпе, принес свои извинения и удалился. Бог знает, что там было написано, но подействовало лучше некуда. Я не успел прочитать ни слова, мастер сразу ее сложил и опять упрятал в карман. «Что это?» — спросил я у него. А потом подождал и спросил еще раз, но мастер так и не ответил. Он только похлопал себя по карману с видом невероятно хитрым и самодовольным. В эту минуту он был похож на кота, сожравшего хозяйскую канарейку, который не собирался докладывать, каким образом открыл дверцу. Всю вторую половину 1927 года и первую 1928 я прожил словно в коконе, отгороженный от всего на свете, сосредоточившись исключительно на работе. Я не задумывался о прошлом, не задумывался о будущем. Меня интересовало только настоящее и только то, чем я занят в данный момент.